Глава 15. Когда морозы спали, Нюрин и квартиранты переехали в комнату при школе. Олимпиаде Петровне дали ее с условием, что она будет вести первые и третьи классы. Нюра осталась с отцом, который постепенно поправлялся, кожа на лице порозовела, морщины разгладились, бриться стал куском стекла через день. В конце же апреля пришло ему необычное письмо. Не треугольник, как остальные, а в конверте. Люба писала ровным кудрявым почерком, что живет одна, мужчин к себе не допускает, ведет уравновешенный образ жизни. Вика растет смышленой девочкой, уже знает буквы и даже умеет писать слово «папа». А начальник Роман Гаврилович Лужин несколько раз о нем спрашивал, жалел, что так все получилось, и обещал, если Беляшов вернется, подыскать ему работенку полегче. Прочтя письмо, отец вернул его обратно в конверт и положил в карман гимнастерки. Но после Нюра видела, что отец часто вынимает это письмо, смотрит в него, шевелит губами и думает о чем-то долго и тяжело. А потом Нюра, да и некоторые соседи стали замечать за Алексеем Ивановичем, что в теплые дни он в телогрейке, ватных штанах и валенках, выбирается из дому, садится на крыльцо, берет в руки палку и, держа ее в виде пистолета, целится в проходящих мимо. Видимо, собирался он вернуться к Любе и готовил себя к возможному трудоустройству. Но тренировки его оказались напрасными. Как-то Нюра кормила его щами из мерзлой капусты, а он, не донеся очередную ложку до рта, вдруг захрипел, выпучил глаза и, расплескавший щи, стал трясти ложкой, как будто собирался кого-то ударить. — Папаня! — закричал Нюра. — Вы что? Но он только хрипел, тряс ложкой и пучил глаза. — Папаня! — догадалась Нюра. — Вы помирать, что ли, собрались? Он перестал хрипеть и трястись, положил ложку на стол, посмотрел на Нюру осмысленно. — Кажись, да, — сказал. И помер.